Глава 10. Я любуюсь, я собой любуюсь. Наша дочь не хочет учиться, говорят мне родители, пришедшие на прием. У нас две дочери, но с младшей все в порядке. А 17-летняя София, несмотря на свой ум, спит целыми днями, а вечером гуляет с парнями. Мы обращались к неврологу, но они направляют к психологу или к психотерапевту. В основном говорит отец, прерывая жену, когда она пытается что-то рассказать. Евгений, отец. «Сделайте что-нибудь. Моя дочь ничем не интересуется. Дерзит, особенно матери. Девочки привязаны ко мне. Они с удовольствием проводят время со мной, когда я их куда-то приглашаю. Но 12-летняя Дина учится нормально, а вот с Софией что-то происходит. Может, депрессия? Вы разберитесь, пожалуйста. О вас многие говорят, что вы классный профессионал. Надежда вся на вас. Еще я хочу разобраться с моими отношениями с женой. Она всем вечно недовольна. Ходит с кислым лицом. Я слышу постоянные претензии, что не уделяю ей внимания. Но я его даю, только ей всегда мало. Надо сказать, что жена не вызывает у меня сексуального интереса. Всегда же виноваты двое. Я готов работать над этим. Скажите, что делать. Я поэтому и за компьютером подольше сижу каждый вечер, чтобы не иметь с ней секса. Но она ждет, и это меня раздражает. Эти ее постоянные придирки и ревность. Ужасно. Надоело оправдываться. Я много работаю. Езжу в командировки. Кручусь. Они ни в чем себе не отказывают. Жена тоже работает. Но что там? Копейки зарабатывает. Требует, чтобы мы переехали в более просторную квартиру. Мы живем в двушке. Я пообещал, потому что и сам этого хочу. Но она постоянно теперь спрашивает, когда? Что я могу сказать? Бизнес — дело сложное. Я хочу наладить отношения с женой. Вы сможете нам помочь, если мы будем работать? У нас есть перспектива. Как вы считаете, как профессионал? Я лично хочу строить отношения, но она же тоже должна что-то делать. Быть более ласковой, нежной, сексуальной. Она ревнует меня к прошлому. Я был увлечен другой женщиной. Но это же прошло давно, лет 10 назад. Сейчас же я хочу выстроить хорошие отношения. Скажите, что нам нужно делать? У вас же большой опыт. Что я могу сделать для дочери? Я имею в виду старшую. Разговоры не помогают. Все советуют работать с психологом. Вот мы и пришли к вам. Вы же классный специалист. К плохому я бы не пошел. София, дочь. Сама не знаю, почему не могу проснуться утром. Я будильник не слышу, а когда мама будет, то посылаю ее. Она уходит на работу, а я сплю часов до 12, иногда дольше. Потом я могу заняться уроками, но очень не хочется. Я жду, когда мои друзья освободятся, и мы идем гулять. Порой я прихожу домой в 3 часа ночи. Бывает и раньше. Мне все говорят, что я красивая и умная, но ленивая. Да, я это знаю. Ну и что делать с этой ленью? Прекрасно понимаю, что учиться нужно. Хочу в какой-нибудь институт поступить. Сейчас конец 10 класса, а у меня почти все двойки в четверти. Я могу, конечно, собраться и сдать предметы, но так не хочется. Это уже мой 2-й, 10-й класс. Меня перевели в частную школу из обычной, чтобы дать возможность заново пройти обучение. Сначала я взялась за учебу, но потом снова начала пропускать занятия и спать. До 5-го класса я училась хорошо, даже отлично. Мне все давалось легко. В школе было прикольно, я многим нравилась, и девочкам тоже. Одна согласилась делать за меня уроки, потому что ей хотелось со мной дружить. Это было очень даже здорово. Мне понравилось. Но в 8-м классе она перешла в другую школу. И я быстро пошла ко дну, поскольку ничего не знала. Однако учителя ставили мне 3-ки за былые заслуги. Это меня устраивало. Потом и 3-ки перестали ставить. В 9-м классе папа вмешался и уговорил директора перевести меня в 10-й. Я могу выучить и сдать предмет, но на постоянной основе мне так делать скучно. Так глупо тратить свою жизнь на школу, особенно когда я нравлюсь парням. У меня уже были одни серьезные отношения, около полугода. Я заметила, что теряю интерес через несколько месяцев. Завоевала, и дальше скучно. Сейчас я тоже в отношениях с Колей. Он покупает мне вкусняшки и жижу для вейпа. Прикольно с ним в компании гулять по улицам, когда тепло, или сидеть в кафе. Скоро уже полгода, думаю бросить его в августе. Сейчас я начала встречаться параллельно с другим парнем. Мы даже переспали разок. Может, он будет следующим. Еще не решила. В институт хочу, но не знаю, в какой именно. Работать не хочу. Лучше поучиться. Тем более там много интересных парней. Это меня вдохновляет. Да, вуз нужно выбирать, где парней побольше. Родители устроили скандал, потому что мне снова не хотят выдавать аттестат. Папа орет, что он зря тратит деньги. Мама кричит на него, что он совсем не занимался моим воспитанием, поэтому он виноват, что мне ничего не нужно. Они смешная пара, хотя иногда сильно достают. У папы новая любовница. В прошлый раз мне надоедало, что мама рыдает у меня на плече и спрашивает, что делать, как дальше жить, будто я знаю. Она вечерами обзванивала подруг и спрашивала это же у них. Даже ходила к психологам, но ей это не помогло. Она категорически не хочет разводиться с отцом, хотя в чем прелесть жизни с ним, я не понимаю. Ладно, мы с сестрой получаем от него подарочки и деньги. Я, в принципе, могу выманить у него почти все, что мне надо. Важно только нежно заглядывать ему в глаза, поглаживать по руке и говорить, что он лучший папочка. Я так и делаю. Он падок на лесть и ласку. По-моему, он сексуально озабочен, несмотря на его любовниц, потому что каждый день смотрит порно. Иногда забывает закрыть дверь, и мы с сестрой подглядываем. Был еще забавный случай. Папа ходит по дому в широких семейных трусах, из которых периодически высовывается его мужское достоинство. Однажды он разлегся, раскинув ноги на кровати, и заснул. А мы с сестрой взяли линейку и измерили его член. У моих парней больше. В этот раз новая любовница. Папа то уходит к ней жить, то снова возвращается к маме, а та принимает и на что-то надеется, наивная. Папа ходит на прием к психологу, сам сказал, и работает там, над тем, чтобы построить отношения с женой. Интересно, что ему говорит психолог? Можно выстроить что-то с женой, живя с любовницей? Впрочем, он периодически возвращается. У них с мамой 2 дня мир, а потом снова крики. Нам с сестрой это все надоело. Уж развелись бы, а то не то не сё. Нет уж, я не позволю так со мной обращаться. Меня никто не бросит. Лучше я первая. Хочу делать эротический массаж. За это и платят хорошо, и приятно. Но нужно ждать 18 лет, иначе на работу не берут. Я узнавала. Мне нравится возбуждать мужчин, а потом их динамить. Не всегда, конечно, но иногда прикольно. Папа познакомил нас со своей новой женщиной. Нам все равно. Во всяком случае, мне. Мне лишь бы хорошо отдохнуть и в ресторане вкусно поесть. Кажется, сестра проболталась об этом маме, судя по тому, как она на него кричала по телефону. Потом она сообщила, что подает на развод. Сколько раз мы это слышали, уже никто не верил. Однако в этот раз мама сдержала слово и показала нам копию заявления в суд. Папа тут же вернулся строить отношения, а мама потребовала, чтобы он тут же позвонил любовнице и сказал, что он понял, что любит жену, а с ней расстается навсегда. Папа долго ныл, что это невозможно. Они разругались, и он опять ушел. Как же они оба достали? Сестра плакала, а я смеялась. Взгляд специалиста. Евгений — мужчина, желающий делать то, что ему нравится и приятно. Это не редкость. Выраженный нарциссический радикал личности не позволяет увидеть последствия своего поведения. Он живет здесь и сейчас, быстро меняя решения в зависимости от смены обстоятельств или контекста ситуации, в которой находится в данный момент. Он искренне считает, что можно выстроить отношения с женой, живя у любовницы, надеясь на чудо психолога. Вначале идет процесс идеализации специалиста, а потом обвинение, что тот не совершил чудо. Происходит обесценивание. Поскольку процесс саморефлексии у Евгения отсутствует, то он совершает одни и те же ошибки. Причем каждый раз не узнает ситуацию, в которой уже был, и делает то же самое. Обычно у таких людей набираются кредиты, в том числе и на бизнес, так как они уверены, что все получится. Мышление по желанию дает ощущение уже сделанного. Стоит рассказать о своих планах, и появляется чувство, что все уже сделано. Однако они строят новые планы и рассказывают об этом так убедительно, что люди верят, в том числе и женщины. В психотерапии Евгению удержаться сложно, поскольку он ждет конкретных указаний и быстрых изменений. Но если он поставит перед собой такую цель — выйти из шаблонного круга своих привычных действий, то постепенно сможет научиться со специалистом распознавать ситуации и останавливаться от импульсных желаний, в том числе накопления долгов, о которых такие люди забывают, вытесняя неприятные мысли с помощью психологической защиты. Есть мощный противодействующий механизм, который мешает конструктивным изменениям личности людей с выраженным нарциссическим компонентом. Им является скука, когда жить последовательно и без риска невыносимо тоскливо. Поэтому мы не видим серьезных перемен и на долгий срок. Люди возвращаются к своей идентичности, подобно роботу в фильме «Терминатор», который восстанавливается в единое целое после полного разрушения. После обсуждения с Евгением его влияние на сексуальное развитие дочерей, раннее и чрезмерное сексуальное возбуждение, формирование отношения к сексу и отношений с мужчинами, он логически все принял и согласился со специалистом. Однако это не означает, что через 2 недели он не поступит так же, в очередной раз, не распознав проанализированную до этого со специалистом ситуацию. Вероятно, он вновь сядет смотреть порнографические сайты, забыв, что дома находятся дочки, и не закроет дверь. При этом его очень волнует, нравится ли он дочерям, конкурирует за их внимание с женой, но скорее на словах. София, частично унаследовав от отца предрасположенность к импульсивности и низкому уровню эмпатии, выстраивает отношения со сверстниками и взрослыми по нарциссическому типу «король и свита». Она манипулирует другими и использует свое обаяние. Ей нравится процесс и результат. Достаточно высокий интеллект позволяет девушке решать определенные задачи в цейтноте, но повседневная учеба для нее настолько скучный процесс, что выраженная сонливость является спасением. Если предстоит рано отправиться с друзьями куда-то, София легко проснется рано утром. Рекомендации. Поскольку обращение Софии к специалисту было изначально инициировано родителями, то она перестанет приходить на прием, как только столкнется с необходимостью приложения усилий во время учебы. Отец, оплачивающий сеансы, также ждет быстрых результатов, поэтому работа специалиста будет обесценена. У родителей есть способ помочь дочери закончить школу и поступить в институт с помощью репетиторов. Собственная мотивация Софии, связанная с желанием поступить в институт, довольно слабая, и, скорее всего, решение будет принято путем принудительной учебы с помощью репетиторов в обмен на удовольствие как награду. Интеллект позволит ей относительно быстро освоить материал, и, возможно, появится интерес к учебе. Однако этот процесс также требует контроля со стороны родителей. Есть еще один вариант — полностью предоставить Софье нести ответственность за свое поведение. Но позиция родителей в таком случае должна быть четкой. Если не школа, то работа. Возможно, дочь выберет работу массажистки или в веб-салоне, о которых она много знает, в связи со своей сексуальной заинтересованностью этой темой. Однако может выбрать и институт, как более социально одобряемое занятие. Роль матери. Мать была отвлечена от воспитания дочерей, поскольку все ее внимание поглощал контроль за мужем. Она находила адреса его любовниц, пыталась разговаривать с ними, убеждая отстать от мужа. Получая в ответ грубость и обвинения, она тяжело переживала, чем делилась со старшей дочерью, рассказывала ей в подробностях, что сказала очередная любовница, как обманывает их отец. Свое поведение женщина оправдывала большой любовью к мужу, невозможностью жить без него. Эта позиция беспомощности матери вызвала протест Софии, которая рано научилась манипулировать мужчинами, прежде всего сверстниками, чтобы не оказаться в положении матери. Мать Софии и Дины не смогла своевременно сделать выбор либо развестись, либо принять свободу мужа и максимально дистанцироваться от его жизни вне семьи. Оба выбора трудны, но еще тяжелее не принимать решения и ждать. Часто люди не осознают, что когда они не решаются сделать выбор в пользу развода, то автоматически соглашаются с изменами мужа. Протест за счет скандалов и выяснения отношений сохраняет иллюзию, что они не смирились. Тем временем София выбрала протестный сценарий, а Дина может повторить сценарий матери, будучи более мягкой и послушной.